Представляешь, этот крокодил Игнатьев поставил их на слежку, не пояснив, что они имеют дело с сотрудниками главного управления МВД. Представляешь, он им заявил, что мы оба имеем отношение к скрытому наркотрафику Восток-Запад, что мы чуть ли не самые махровые курьеры, и у нас у каждого в прямой кишке по контейнеру с героином. Этого Игнатьев не говорил, — хмуро пробормотал Поляков. — И я тоже. — Ну, про кишку не говорил, — великодушно согласился Кричко. — Но суть-то я излагаю правильно. Но просто есть такая вещь — искусство оратора. — Ну, вот что, — перебил его Гуров. — Помолчи-ка, оратор. И он посмотрел на капитана. — Вас в самом деле не поставили в известность, кто мы такие? — О том, что вы сотрудники органов, мы не знали, — подтвердил Поляков. Игнатьев просто сказал, что у него есть очень серьезное подозрение, что вы причастны к убийству Сумского, а, следовательно, у вас есть какой-то интерес в наркобизнесе, и приказал следить за каждым вашим шагом. «Сколько человек было под наблюдением?» — спросил Гуров. «Двое», — удивленно ответил Поляков, поднимая глаза. «Разве с вами кто-то еще?» «Слава богу, что иногда коллеги не слишком наблюдательны», — подумалось Гурову. «Будем надеяться, что Славика они проворонили на 100%. Но то, что из числа подозреваемых Игнатьев исключил Грязнова, наводит на интересные мысли. Почему такая избирательность? Мы были втроем во дворе у Сумского. Игнатьев видел нас вместе. И вообще, что за странная идея выдать нас за наркокурьеров? Или товарищ Игнатьев из числа тех людей, что не брезгуют ничем ради карьерного роста? Или тут что-то другое? Что-то другое, не очень понятное и очень нехорошее. Одним словом, мне не пришлось долго убеждать капитана, что мы действительно важные шишки из столицы, — продолжил Кричко. По-моему, это любому ослу было бы понятно, взгляни он на наши удостоверения. И вообще, для наркокурьеров мы слишком открыты и доверчивы, — самодовольно прибавил Кричко. «Кончай трепаться», — предложил Гуров. «Дело-то серьезное. Капитану теперь неприятности по службе гарантированы. Как будешь оправдываться, капитан?» Поляков пожал плечами. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — сказал он. «У Игнатьева это любимая поговорка. Так и скажу. Ошиблись, товарищ полковник, на своих нарвались. И думаешь, он тебя похвалит за такое открытие?» Игнатьев вообще редко кого хвалит. И, если честно, не любит его у нас, признался Поляков. Чересчур он гордый. Его к нам недавно назначили. До этого наш отдел возглавлял подполковник Рюмин. Погиб при невыясненных обстоятельствах месяца 4 назад. Вроде бы через железнодорожные пути шел ночью, а тут электричка. В общем, свидетелей нет, следов борьбы тоже. Посчитали как несчастный случай. «А чем ваш отдел занимался на тот момент?» — спросил Гуров. «Да все тем же», — снова пожал плечами Поляков. «У нас одна проблема